Так кто же ее мог отворить, если не сами вы ее отворили? Страшно удивился вдруг Митя. Дверь стояла отпертую, и убийца вашего родителя, несомненно, вошел в эту дверь и, совершив убийство, этой же дверью и вышел, как бы отчеканивая, медленно и раздельно произнес прокурор. «Это нам совершенно ясно. Убийство произошло, очевидно, в комнате, а не через окно, что положительно ясно из произведенного акта осмотра, из положения тела и по всему. Сомнений в этом обстоятельстве не может быть никаких». Митя был страшно поражен. «Да это же невозможно, господа!» — вскричал он, совершенно потерявшись. «Я не входил! Я положительно, я с точностью вам говорю, что дверь была заперта все время, пока я был в саду, и когда я убегал из сада. Я только под окном стоял и в окно его видел, и только до последней минуты помню. Да хоть бы и не помнил, то все равно знаю, потому что знаки только известны были, что мне, да Смердякову, да ему, покойнику, а он без знаков никому бы в мире не отворил». «Знаки? Какие же это знаки?» — с жадным, почти истерическим любопытством проговорил прокурор и вмиг потерял всю сдержанную свою осанку. Он спросил как бы робко, подползая. Он почуял важный факт, ему еще неизвестный, и тотчас же почувствовал величайший страх, что Митя, может быть, не захочет открыть его в полноте. «А вы и не знали?» — подмигнул ему Митя, насмешливо и злобно улыбнувшись. «А что, коль не скажу? От кого тогда узнать? Знали ведь о знаках-то покойник, я да Смердяков. Вот и все. Да еще небо знало, да оно ведь вам не скажет. А фактик-то любопытный, черт знает, что на нем можно соорудить. Утешьтесь, господа, открою. Глупости у вас на уме. Не знаете вы, с кем дело имеете. Вы имеете дело с таким подсудимым, который сам на себя показывает, во вред себе показывает. Да-с, ибо я рыцарь чести, а вы нет». Прокурор скушал все пилюли, он лишь дрожал от нетерпения узнать про новый факт. Митя точно и пространно изложил им все, что касалось знаков, изобретенных Федором Павловичем для Смердякова. Рассказал, что именно означал каждый стук в окно. Постучал даже эти знаки по столу. И на вопрос Николая Парфеновича, что стало быть и он, Митя, когда стучал старику в окно, то постучал именно тот знак, который означал «Грушенька пришла», ответил с точностью, что именно точно так и постучал, что, дескать, Грушенька пришла. «Вот вам, теперь сооружайте башню!» — оборвал Митя и с презрением опять от них отвернулся. «И знали про эти знаки только покойный родитель ваш, вы и слуга Смердяков, и никто более?» Еще раз осведомился Николай Парфенович. «Да, слуга Смердяков и еще небо. Запишите и про небо, это будет не лишним записать. Да и вам самим Бог понадобится». И уж, конечно, стали записывать, но когда записывали, то прокурор вдруг как бы совсем внезапно, наткнувшись на новую мысль, проговорил: «А ведь если знал про эти знаки и Смердяков, а вы, радикально отвергаете всякое на себя обвинение в смерти вашего родителя, то вот не он ли, простучав условленные знаки, заставил вашего отца отпереть себе, а затем и совершил преступление? Митя, глубоко насмешливым, но в то же время и страшно ненавистным взглядом, посмотрел на него. Он смотрел долго и молча, так что у прокурора глаза замигали.